Глава 41. Саам. Вот вроде бы и вел себя Саам дружелюбно, но все равно в его компании я чувствовал себя не в своей тарелке. Может, это из-за его бронзового ранга? Хотя глупо это. Всегда есть кто-то сильней. Или же это ощущение возникло из-за покровительственного тона? А ведь похоже, что именно из-за этого. Новый знакомый демонстрировал свое превосходство буквально в каждом жесте. «Ядра?» – переспросил его я. «Что это такое?» «Мне все не верится, что ты недавно в единстве», – выбил трубку об каблук своего сапога капрал-ветеран, ухмыльнувшись. «Сущностные ядра!» Этот тип пытается поймать меня на несоответствиях. Я позволил себе недоверчивую улыбку. «Понятнее не стало. Что это такое?» «Если б я знал, не служил бы в кавалерии», – спокойно пожал плечами сам, вставая с камня. «Единственное, что могу сказать, это что-то вроде сферы преобразованной живой материи. Их можно найти в измененных звездной кровью. Поэтому ядра так ценятся». «Сам, я не понимаю. Ясно, что можно их продавать. Но в чем их ценность? Зачем они вообще нужны?» «Продавать?» – веско хмыкнул он. «Лучше самому использовать. А годятся они для многого. Из них ученые готовят различные мази, микстуры, порошки, притирки и пилюли. Одни восстанавливают звездную кровь, другие подстегивают ее регенерацию, третьи увеличивают ее запас, четвертые могут подарить различные временные и постоянные усиления». Тем временем капрал-ветеран извлек из-за спины хищно изогнутый нож и присел на одно колено над телом Ахири. Резко замахнувшись, с хрустом вогнал его в грудную клетку и начал ее разрезать. При этом он продолжал говорить, но голос его оставался ровным и спокойным. «Мастера рун используют ядра сущностей, чтобы делать новые руны. Артефакторы с их помощью создают предметы с различными интересными свойствами». «Какими, например?» «Разными. Видел мою зажигалку? Это такой предмет. В ней не заканчивается масло. Горит всегда и в любых условиях. Удобно». Я переваривал услышанное, а сам извлекал ядро, оказавшееся чем-то вроде мутно-зеленой, бугристой сферы с кулак взрослого мужчины. «Зависит ли ценность ядра от ранга существа? Ахири, например, бронзовой восходящей была». «Ахири?» – криво ухмыльнулся Саам. «Задам личный вопрос». Это было неожиданно, поэтому я ответил. «Да, конечно». «Чем ты тут с ней занимался, если успел даже имя спросить?» – проявил нездоровое любопытство капрал-ветеран. «Она первая, кто меня тут нашел». Собеседник пытался скрыть удивление, но я все равно понял, что ему интересно. «Вернее, это я ее нашел и защитил от нападения имага». «Имага?» – с недоверием спросил он, скинув бровь. «Нападали на отрекшуюся?» «Да», – подтвердил я свои слова. «Нападали, ранили и убили бы». «Хм, ну допустим. А потом?» «Потом я ей помог. Перевязал рану и вколол противоядие. Постепенно в себя пришла и даже сюда проводила». Сам еще раз посмотрел на существо, которое сложно было уже назвать человеком. Черная с пурпурным отливом кожа, больше напоминающая плотную чешую. Четыре узких янтарных глаза, расположенных попарно, друг над другом. Органическая броня, похожая на наращенный панцирь насекомого. «Как такое можно было спутать с человеком?» – с сомнением спросил он. «Она воздействовала на тебя ментально?» Я хмыкнул. «Да», – ответил я. «Но не с самого начала. Когда мы встретились, она выглядела как девушка. И потом помогала, пока я дрался с имага. Даже кирасу он эту сделал для нее». Сам деловито указал острием ножа на элемент доспеха и вопросительно взглянул на меня. «Это ты сделал?» – уточнил он. «Я? Это очень прочный материал. Из него у нас строят космические корабли. Если поможешь мне с остальными ядрами, она твоя». «Спасибо», – просопел в ответ кавалерист, начавший снимать кирасу. «Тогда вот тебе совет. Про то, что ты общался с одной из отрекшихся, никому ни слова. Особенно никому из Инквизиции. Не поймут они тебя». «Отрекшихся?» Сам разъяснил, но в голосе присутствовали едва заметные нотки раздражения. «Отступники, человеческие народы и племена, ставшие в незапамятные времена союзниками червей». Без какого-либо намека на брезгливость, Сам прикинул на себя броню, только что снятую с несвежего трупа. Когда понял, что не подходит, лишь зубом цыкнул. Перед тем, как спуститься в логово, он задрал голову и показал мне пальцем на несколько светящихся точек. «Смотри, полярии! Далеко же они от круга жизни залетели!» Это было так похоже на подставу уровня «Детский сад», что я невольно оглянулся и сделал шаг в сторону от Саама. Однако все было нормально. Бронзовый восходящий приложил ладонь ко лбу козырьком и смотрел вверх. Чтобы увидеть нескольких существ, напоминавших полупрозрачных медуз, мне пришлось поиграться с увеличением на своих очках. Что сказать? Внешне они напоминали парящих в воздухе полупрозрачных медуз, внутри которых по разветвленной системе сосудов струился голубой свет. «Это полярий, родившийся здесь, у их древа Джакаранда», уверенно проговорил повеселевший кавалерист. «Не знал, что они все еще живы. Увидеть их хороший знак. Кир, идем». «Кто или что это?» – спросил я севшим голосом. «Очередные живые твари, выведенные Кел», – ухмыльнулся Саам Уа. «Говорят, они появляются из особых цветов на верхних ветвях и гдрев, когда те начинают плодоносить». «А зачем они были нужны Кел?» – спросил я, совершенно сбитый с толку. «Кто же их знает?» – вопросом на вопрос ответил собеседник. «Может, как источник света или энергии. Если их поймать, можно использовать как источник света в ночных землях. Многие так и делают». «Это странно». «Согласен с тобой». Он извлек из-под сумка что-то вроде цилиндра. «Фонарь на солнце камни намного надежней». Капрал-ветеран открутил крышку, как у банки с вареньем, и из-под нее ударил довольно яркий луч света. Спустившись в логово, кавалерист со знанием дела обыскал его снова. Ожидаемо мы ничего ценного не нашли. Извлечь сущностное ядро из матери и мага оказалось той еще задачкой. Пришлось долго орудовать плазменным резаком, чтобы до него добраться. Но и загадочный орган, монстр серебряного ранга, не подкачал, оказавшись значительно больше, и имел цвет и сине-черный. «Надеюсь, что усилие того стоит». Сам странно посмотрел на меня. Видимо, надоел я ему со своими вопросами и сомнениями. Но он ответил. «Одна из ваших аптек удержит в Нижнем городе. У нее спросишь». «Из наших? В каком смысле?» Капрал-ветеран ухмыльнулся и уточнил. «Из небесных людей». Я на секунду потерял дар речи. Кто-то из экипажа Эгира выжил, и только что я получил этому подтверждение. Если сам ничего не напутал, то получается, этот кто-то прижился в Нижнем городе, где бы то ни было, и открыл там аптеку. У Светы были мысли перед отлетом поработать в клинике. Это, конечно, не аптека, а другое, но недалеко. «Она? Точно из наших?» Не веря, что все оказалось так просто, уточнил я. «Точнее не бывает», – поджал недовольно губы Саам. «Копье Нанга привезло ее в Аркадон. Альва – моя знакомая разведчик в их копье и на хорошем счету у Вандархеля. Она и рассказала мне». «Где находится этот Нижний город? Мне необходимо туда срочно попасть». На этот раз кавалерист ухмыльнулся. «Это почти по прямой в ночные земли. Аркадон – это очень высокий город-шпиль. А Нижний город – это его часть. Не пропустишь. Пешком очень долго и опасно». Вот это фокус. Я-то думал, что сам вытащит меня из разбитой пустоши. А он и не планировал меня брать с собой. В этот момент нахлынули острые сожаления по поводу сделанного мной выбора. Надо было брать руну панцирного медведя. «А как ты добрался сюда?» «На гипоптере, конечно. Но я не могу тебя с собой взять». Как-то о чем-то само собой разумеющемся сообщил мне капрал-ветеран. В полном смятении чувств я пробормотал. «Ну почему?» «Наше копье на боевой операции. Отправляться с нами небезопасно. Мы должны сначала выполнить задание, а только потом вернемся в Аркадон», сообщил мне сам, доставший трубку и снова начавший набивать ее курительной смесью. «Задание наше связано с разведкой. Меня накажут, если я возьму тебя с собой. Если я заберу тебя, мне это сулит только проблемы. Понимаю тебя, но это мне не интересно, Кир».